Лабиринт лжи. Не успели мы привыкнуть к разнице во времени, как уже смотрели репетиции королевского балета, сравнивая их стиль с нашим. Мадам Золта предупредила нас, что они предпочитают строгий классический стиль, но мы должны придерживаться собственной манеры, и пусть это нас не пугает. Следуйте своим приемам, сохраняйте их в чистоте, но в каждый танец вложите частичку собственной души. Джулиан, Кэтрин, вы молодожены, поэтому все внимание будет устремлено на вас, так что постарайтесь придать каждой сцене романтический оттенок. Когда я смотрю на вас, у меня щемит сердце. И если вы будете продолжать в том же духе, вы можете войти в историю балета. Она улыбнулась, но в уголках ее маленьких глаз стояли слезы. «Давайте докажем всему миру, что Америка тоже может творить шедевры». Она замолчала и отвернулась, чтобы мы не видели, как сморщилось от слез ее лицо. «Я так вас всех люблю!» — воскликнула она. «А теперь уходите, оставьте меня и дайте мне возможность гордиться вами». Мы были готовы на все, лишь бы заставить имя мадам Золты вновь прогреметь, на этот раз не как балерины, а как педагога. Мы репетировали до изнеможения, после репетиций падали от усталости. Английская балетная труппа размещалась в здании Королевской оперы в Ковент-Гардене. Когда я впервые попала туда, у меня перехватило дыхание, и я вцепилась в Джулиана, чтобы не упасть. Огромный зал с красными драпировками и золотой лепниной вмещал более 2000 человек. Сверкающие золотом балконы ровными галереями уходили вверх, а венчал все высокий купол, украшенный изображением солнца, простирающего над миром свои лучи. Это зрелище потрясло меня своим старомодным великолепием, но вскоре мы обнаружили, что за кулисами убранство отнюдь не столь пышное, а в переполненных людьми уборных, в муравейнике крохотных костюмерных и гримерных, было просто неприятно находиться. Но что самое страшное, помещения для репетиций там вовсе отсутствовали. И уж в полное отчаяние меня привела английская система водоснабжения и отопления. Я постоянно мерзла, за исключением, пожалуй, часов репетиций, а ограниченный запас горячей воды в ванной меня просто убивал. Мне не удавалось толком принять ванну, иначе можно было превратиться в ледышку. И все это время Джулиан ходил за мной как привязанный. Право на уединение было для него чем-то таким, о чем он не имел ни малейшего понятия, поэтому и не считал нужным соблюдать. Он не оставлял меня в покое даже в ванной, а когда я успевала запереть дверь прямо перед его носом, он начинал требовать: «Открой дверь, ведь я знаю, что ты делаешь, так почему же ты не хочешь меня впустить? К чему вся эта секретность?» Но и этого ему было мало. Он хотел проникнуть во все тайны моей души, выведать мое прошлое, узнать мои мысли, короче, все, что происходило со мной в жизни. «Итак, твои родители погибли в автокатастрофе, а что было потом?» — вопрошал он, сжимая меня в своих железных объятиях. Он спрашивал меня об этом вот уже в сотый раз. «И зачем ему только это надо?» Я сглотнула. «У меня уже сложилась стройная история о том, как по закону нас хотели объявить сиротами и установить над нами опекунство, и поэтому мы с Крисом и Кэрри решили бежать. Мы скопили немного денег, понимаешь, у нас оставалось кое-что от дней рождений, Рождества и прочих праздников. Сели на автобус, идущий во Флориду, но Кэрри была больна, ее вырвало, и тогда вмешалась какая-то толстая негритянка. Она отвела нас к своему сыночку-доктору. Наверное, ему стало жалко нас, и тогда он взял нас к себе. Вот, собственно, и все». «И все», — медленно повторил он. «Черт знает, сколько ты от меня скрываешь. Впрочем, я и сам догадываюсь». Он понял, что юная красавица просто находка для него, потому и проявил столько благородства. «Кэти, Скажи, в каких отношениях вы с ним были? Я любила его и собиралась выйти за него замуж. Так почему же не вышло, выпалил он? Почему ты, в конце концов, согласилась стать моей женой? Такт, деликатность никогда не были среди моих добродетелей, и меня взбесило, что он заставляет меня рассказывать о том, о чем мне неприятно говорить. «Потому что ты все время ошивался возле меня», — вспылила я. «Ты заставил меня поверить, что я смогу тебя полюбить, хотя я лично в этом сомневаюсь. Мы совершили ошибку, Джулиан, страшную ошибку». «Не смей больше так говорить, слышишь, не смей», — воскликнул Джулиан со слезами в голосе, словно я нанесла ему тяжелое оскорбление. В этот миг я вспомнила Криса и подумала, что нельзя нести страдания всем, кого встречаешь на своем пути. Вспышка ярости тут же прошла, и я позволила Джулиану меня обнять. Он наклонился, чтобы поцеловать меня в шею. «Кэти, я так тебя люблю! Я не относился так ни к одной женщине, и меня еще никто по-настоящему не любил. Спасибо тебе, что ты стараешься полюбить меня, хотя и говоришь, что пока не любишь». Его голос дрожал, и у меня сжалось сердце. Сейчас он казался маленьким мальчиком, который просит о чем-то невозможном. Может быть, я была несправедлива к нему? Я повернулась и обняла его за шею. «Я очень хочу тебя полюбить, Джул, ведь я вышла за тебя и сделала это сознательно. Поэтому можешь не сомневаться, я буду тебе хорошей женой. Только, пожалуйста, не торопи события, дай мне время, и я стану любить тебя сильнее, когда лучше узнаю тебя. Ведь ты мне совсем чужой, хотя мы и знакомы вот уже около 3 лет». Он вздрогнул, словно, зная я его по-настоящему, я бы уж точно не смогла его полюбить. Он настолько сомневался в себе. «Господи, что же я наделала? И что я за человек, если могла отвернуться от честного, искреннего, благородного мужчины и, очертя голову, броситься в объятия настоящего чудовища?» Мама всегда имела привычку поступать опрометчиво, не думая о последствиях и спохватываясь тогда, когда было уже поздно. В глубине души я была не такой. Не может быть, чтобы я так походила на нее. Я слишком талантлива, чтобы походить на человека, абсолютно лишенного каких бы то ни было способностей, за исключением, пожалуй, одной — умения влюблять в себя мужчин. Впрочем, здесь большого ума не требуется. Нет, я бы хотела быть такой, как Крис. И я снова унеслась на крыльях воспоминаний, размышляя о том, что она натворила. Она виновата во всем, даже в том, что я вышла замуж за Джулиана. «Кэти, тебе придется научиться мириться с моими недостатками», — нарушил молчание Джулиан. «Не делай из меня кумира. Не думай, что я само совершенство. Да что говорить, ты сама знаешь, так что, если ты собираешься создать в своем воображении образ прекрасного принца, то, боюсь, тебя ждет разочарование. Ты также боготворила своего доктора. Мне вообще кажется, что тебе свойственно очень высоко ставить мужчину, в которого ты влюблена, поэтому, в конце концов, тебя неизбежно ждет разочарование. Ты лучше просто люби меня и не обращай внимания на то, что тебе неприятно». Мне было трудно не замечать недостатки, в частности, мамины, в то время как Крис был к этому совершенно равнодушен. Но так уж я устроена. Прохожу мимо блестящей монеты в поисках потускневшей. Забавно. Мне казалось, что всеми своими недостатками Пол обязан Джулии. Так казалось до тех пор, пока не явилась Аманда со своей жуткой историей. Я в очередной раз с ненавистью подумала о маме. Это из-за нее меня подводит инстинкт. Джулиан давно уже лег спать, а я все сидела у окна и размышляла, наблюдая за снежинками, бившими в стекло. Погода словно предсказывала мне будущее. Весна вместе с Полом осталась там в саду. Я сама этого захотела. Мне не следовало верить Аманде. Господи, сохрани меня от того, чтобы я стала похожей на маму, что снаружи, что изнутри. Недели, проведенные в Лондоне, были загружены до предела. Они были восхитительны и изнурительны, и я с ужасом думала о том времени, когда придется вернуться в Нью-Йорк. Как долго мне удастся скрывать все от Пола? Ведь вечно так продолжаться не может. Раньше или позже ему придется узнать. Мы прилетели в Клермонт накануне первых весенних деньков и на такси доехали до дома Пола. Там все было по-прежнему, изменилась только я. И вот теперь мне предстояло войти в дом и ввергнуть в отчаяние человека, который уже перенес достаточно ударов судьбы. Я оглядела аккуратные шары и конусы, выстриженные из кустов самшита, глицинию в цвету, пышное буйство азалий, огромные магнолии, вот-вот готовые расцвести, и украшающий всю эту зелень испанский бородатый мох, загадочный и темный, создававший впечатление живого кружева. Я вздохнула. Но самым прекрасным казался в сумерках старый дуб, окутанный каким-то романтически грустным мистическим ореолом. Он был сплошь покрыт испанским бородатым мхом, который в конце концов убивает своего хозяина. Любовь, которая входит в самое сердце и затем губит. Сначала я думала войти в дом вместе с Джулианом и сразу рассказать Полу обо всем, но в конце концов у меня не хватило решимости. «Ты не обидишься, если я оставлю тебя здесь на веранде, а сама поговорю с Полом?» — обратилась я к Джулиану. Он кивнул. «Странно, я ожидала, что он станет спорить, но он покорно уселся в стоявшее здесь плетеное кресло-качалку. Оно было памятно мне тем, что когда в тот воскресный полдень нас высадил здесь автобус, в нем дремал Пол. Тогда ему было 40, сейчас 43». Испытывая странную дрожь, я прошла дальше одна и открыла дверь собственным ключом. Можно было позвонить или послать телеграмму, но мне нужно было видеть его лицо, выражение его глаз, попытаться прочитать его мысли. Мне нужно было знать, действительно ли это для него серьезный удар, или я только задела его самолюбие. Казалось, никто не слышал, как я вошла, как прозвучали мои шаги в холле. Пол дремал, растянувшись в своем любимом кресле перед камином и цветным телевизором, положив скрещенные ноги в ботинках на оттаманку. Возле его кресла на полу по-турецки сидела Кэрри. Ей всегда нужно было находиться рядом с кем-то, кто ее любит. Она полностью ушла в игру с маленькими фарфоровыми куколками. На ней был белый свитер с алыми манжетами и воротничком, а сверху красная вельветовая курточка. Она была похожа на очаровательную миниатюрную статуэтку. Я снова взглянула на Пола. Даже во сне его лицо хранило выражение напряженного ожидания. Он то и дело менял положение ног, а пальцы рук то сжимались в кулаки, то вновь разжимались. Голова его откинулась на спинку кресла, но и она моталась из стороны в сторону. Ему что-то снилось. Может быть, я. Вдруг его лицо повернулось ко мне. Неужели он даже во сне почувствовал мое присутствие? Он медленно открыл глаза, зевнул, прикрыл рукой рот, потом взгляд его упал на меня. Он смотрел так, словно я была видением. «Кэтрин», — прошептал он, — «это ты?» Вопрос услышала Кэрри. Она вскочила и подбежала ко мне, выкрикивая мое имя, а я подхватила ее и подбросила к потолку. Я обрушила на ее лицо целую лавину поцелуев и так крепко сжала в своих объятиях, что она закричала: «Мне больно, пусти!» Она была такая хорошенькая, она явно посвежела и поправилась. «Кэти, почему тебя так долго не было? Мы каждый день ждем, что ты приедешь, а тебя все нет и нет. Мы представляли себе, как вы поженитесь, но когда ты долго не писала, доктор Пол сказал, что не следует спешить. А почему ты посылала нам только открытки? Разве у тебя не было времени, чтобы писать настоящие длинные письма? А Крис сказал, что ты, наверное, страшно занята. Она высвободилась из моих объятий и снова опустилась на пол рядом с креслом Пола, поглядывая на меня сукоризной. «Кэти, ты нас совсем забыла, да? Ты думаешь только о своем балете, и когда ты танцуешь, тебе не нужна семья?» «Нет, Кэрри, мне очень нужна семья», — машинально ответила я, поглощенная созерцанием Пола. Мне так хотелось прочитать его мысли. Пол поднялся с кресла и пошел ко мне, глядя мне прямо в глаза. Мы обнялись, а Кэрри наблюдала за нами, словно постигала науку, как должны обниматься мужчина и женщина, которые любят друг друга. Его губы лишь слегка коснулись моих, но я вся так и вспыхнула от их прикосновения. Джулиан никогда не оказывал на меня такого воздействия. «А ты изменилась», — произнес он в своей спокойной, мягкой манере. «Похудела и выглядишь усталой. Почему ты не позвонила, что едешь? Я бы встретил тебя в аэропорту». «Ты тоже похудел», — сказала я хриплым шепотом. Худоба шла ему гораздо больше, чем мне. Его усы казались темнее и гуще. Я осторожно прикоснулась к ним, и меня охватила тоска. Теперь они не мои, хотя он нарочно их отрастил, чтобы сделать мне приятное. Мне было плохо, когда ты перестала писать каждый день. Ты была очень занята? Да, вроде того. Трудно каждый день выступать и еще стараться осмотреть все достопримечательности. Оставалось так мало времени. Я подписался на Variety. «О!» — только и смогла простонать я, моля Бога, чтобы там не успели сообщить о моей свадьбе. «Теперь я твой штатный агент по сбору вырезок, хотя у Криса есть свой альбом. Каждый раз, когда мы коротаем время вместе, мы сравниваем вырезки, и если у кого-то из нас какой-то недостает, то делаем ксерокопию». Он помолчал, явно озадаченный моим выражением лица, поведением или чем-то еще. «Там только восторженные отзывы, Кэтрин. Почему ты такая безучастная?» «Я устала, ты же сам сказал». Я опустила голову, не зная, как посмотреть ему в глаза. «А как ты?» «Кэтрин, что случилось? Ты очень странно себя ведешь». Кэрри смотрела на меня во все глаза, словно Пол высказал и ее мысли. Я обвела взглядом комнату, уставленную вещами, которые Пол собирал всю жизнь. Какая красота! Солнечный свет, проникая сквозь тонкие шторы, играл на изящных вещицах, расставленных на высокой этажерке со стеклянными полками, отражался в потускневшем зеркале на стене. Как легко уйти от ответа, оглядываясь по сторонам и притворяясь, что все хорошо, когда на самом деле все из рук вон плохо. «Кэтрин, отвечай!» — крикнул Пол. «Что стряслось?» Я села на стул. Колени дрожали, в горле пересохло. «Почему у меня все всегда получается не так? И как он мог мне лгать, обманывать меня, зная, что вся моя жизнь состояла из обмана и лжи, а сам выглядит таким верным, надежным? Как это только ему удается? Когда вернется Крис?» «В пятницу. Приедет на пасхальные каникулы». Он задумчиво взглянул на меня. Мой вопрос показался ему странным, потому что обычно мы с Крисом поддерживали тесную связь. Тут появилась Хенни, и снова восклицание радости, объятия, поцелуи. Больше было невозможно откладывать, но я все же нашла способ. Пол, я пригласила Джулиана. Он сейчас на веранде, можно его позвать?» Он очень странно на меня посмотрел и кивнул. «Конечно, зови его в дом». И добавил, обращаясь к Хенни, «Поставь два дополнительных прибора».